«Уи, а!» Он ничего не чувствовал. Сквозняк продувал рубашку, но даже на холод не было никакой реакции. Что-то странное зашевелилось внутри только тогда, когда Дерек поднял глаза и увидел дома свет на кухне. Должно быть, она пришла. Озадачивал факт, что не позвонила, не прислала СМС и никак не связалась. Вот бы можно было прикрыть веки, шагнуть и провалиться в ад. Шумели темные ракиты, среди которых прятался дом. Пороги привычно скрипели под ногами. В воздухе ощущался странный привкус аромата тушеных овощей. Мужчина глубоко вздохнул, отпер ключом замок и медленно вошел внутрь. В темный коридор, который всем своим видом просил ремонта. «Добрый вечер!» Тут же раздался веселый голос из кухни. «Раз ты отправился на прогулку, сегодня ужин я готовила». «На прогулку?» Рефлекторно переспросил Хартман, снимая ботинки. «Да, на прогулку». Обруч нельзя было нести в дом. Так в случае поимки отвертеться не получится. Дерек долго думал, где ему организовать тайник. И, наконец, придумал, прежде чем возвращаться к хозяйке. «Я заметила, что ты себе часто готовишь овощи». Девушка высунулась из кухни с веселой улыбкой. «Так что я подумала и приготовила их тебе сегодня. Приятного аппетита!» «Мне?» Молодой человек обескураженно поднял брови. «Спасибо. Это очень неожиданно». И вправду неожиданно. Настолько, что становилось как-то неловко. Он мрачно улыбнулся и кивнул, в очередной раз прикрыв глаза. «Чего ты такой грустный?» Эллен подошла ближе и попыталась заглянуть мужчине в лицо. «Не переживай, все хорошо». «Да нет, я просто задумался». Как робот ответил Хартман, затем натянул на лицо вымученную ответную улыбку. На обеденном столе стояли две широкие круглые тарелки, рядом с которыми лежали неуместные приборы. Девушка совершенно не умела сервировать столы, так что клала рядом все, что могло, по ее мнению, пригодиться. Пахло вроде бы вполне съедобно, хотя иногда Дерек ловил в воздухе аромат каких-то странных трав и подозрительно косился на блюдо. Может, раз у нее не хватило силы воли вколоть паралитик, она решила поступить таким вот образом? Может, это будет последний ужин в его жизни? «За который из стульев мне сесть?» Мужчина осторожно прищурился, закатив рукава, а затем ополоснув руки в кухонной раковине. «Да за какой хочешь», — весело ответила госпожа. Это слегка успокаивало. Он медленно прошел к столу и сел на стул, который просто-напросто был ближе, все еще наблюдая реакцию хозяйки. Та, недолго думая, плюхнулась напротив. «Ну что, надеюсь, вкусно?» Она наколола на вилку баклажан и отправила в рот. «Приятного аппетита!» Спокойно сказал Хартман, тоже поднял со стола прибор и наколол на него круглый срез тушеной моркови. «Съедобно!» Это слово, как никакое другое, подходило к описанию этого блюда. Не прямо-таки вкусно, но и совсем не отвратительно. Есть можно, хотя в целом Дереку казалось, что средний человек готовил намного лучше. Это было то ли рагу, то ли рататуй. В рататуй кладут морковь? Ему помнилось, что нет. Хотя, может, это был не классический рататуй, а его какая-то современная версия? «Что ты готовила?» Осторожно, с улыбкой поинтересовался молодой человек и подпер голову кулаком. «Не могу понять». «Овощи, я же сказала». Эллен обескураженно похлопала глазами. «А что, не похоже на овощи?» Дерек с удивлением вскинул брови, затем тихо прыснул. Держался примерно пару секунд, затем все же не выдержал и искренне рассмеялся в голос. Казалось, это был его первый искренний смех с момента пробуждения. В какой-то момент от эмоций стали слезиться глаза, начало подводить мышцы живота. В итоге мужчина выдохнул и с той же доброй улыбкой покачал головой. «Знаешь, теперь я понимаю, почему тебе нужен был повар». Он обескураженно посмотрел в тарелку. Даже ее несравненно долгая жизнь не дала ей понимания того, что такое рататуй или рагу. Она просто не знала. Ей было плевать. И почему-то это было чертовски мило. «Еще раз спасибо за ужин. Я не ожидал». «Почему?» Она вновь похлопала ресницами, жуя очередной баклажан. «Ну, потому что я думал, что это моя функция». «Ты правда готовишь лучше. Я же тебе блок купила». Эллен потупила глаза. «Но если не хочется в какой-то день готовить, не готовь. Я что-нибудь придумаю или закажем пиццу». Он медленно моргнул. «Раз я веду хозяйство...» Дерек по-доброму усмехнулся. «То, думаю, это моя задача что-то придумывать или заказывать пиццу. если в какой-то момент я буду вынужден отложить готовку». «Почему?» Девушка склонила голову в сторону. «Ты же не с надзирателем живешь. Я твоя жена?» «Да, точно». Опять послышалась тихая усмешка. «Ты намерена сегодня со мной заниматься сексом? Или полежим и разойдемся по комнатам?» Он поднял одну бровь. «А, ну...» Она замялась. По щекам пополз заметный багровый румянец. «Наверное, можно, если ты тоже хочешь». Хартман кивнул, как робот. На самом деле он хотел. Но признаваться себе в этом было мерзко и злостно. Вновь на поверхность души поднималась кипящая смола, которая едва сумела подостыть. Ее ключица. Ее странные волосы, которые вечно стояли торчком. Ее взгляд. Манера говорить. Хотелось сжать в ладонях ягодицы неловкой госпожи и засадить ей так глубоко, чтобы она закричала. Правда, на лице отражался лишь недвижимый холод. Мерзко было осознавать, что ему не хотелось уходить. Одновременно и клонило в сон, и хотелось еще секса. И Эллен вроде была совершенно не против каждой из этих вещей. Вроде он все же лежал, стиснув зубы, и смотрел в потолок своей одинокой комнаты. Ощущал легкий сквозняк, смотрел в окно на осколок мутной луны. В какой-то момент телефон, лежащий рядом с подушкой, завибрировал. Молодой человек взял его в руку и поднес к уху. «Салют, пленник!» — послышался печальный голос на другом конце. «Привет, Рой!» — равнодушно ответил Дерек. «Рад познакомиться. Мне, в общем, описали твою проблему, предоставили данные. С чипом я ничего не смогу сделать, ты откинешься. Старые еще худо-бедно вынимались, а новые только через лабораторию. Сори, чел». «Я ожидал это услышать. Что-нибудь еще?» «Ну так, навел я небольшие справочки насчет доктора, о котором ты говорил Виоле. Леонард Коффин слывет в народе как мясник. Работает по специальности уже 18 лет. Поговаривают, он берет любые нелегальные заказы. Вот вообще, любые. Не знаю, сплетни это или нет, но если на клятву Гиппократа ему насрать, ради сестры он точно не будет сдерживаться». «Мясник, значит?» — равнодушно переспросил Хартман. «Ясно. А что насчет той вещицы? Могу я рассчитывать на помощь в ее применении?» «А чего ты, собственно, собираешься добиться? С этой хренью на голове ее даже из дома выпускать нельзя. Если кто увидит, полицию вызовет. Свободы она тебе не даст, если Каспер втирал что-то подобное. Выкинь эту ерунду из головы. Твоя хозяйка должна прийти в лабораторию лично. Понял? Лично. Я хочу дать приказ». По лицу поползла невнятная улыбка. «И не один приказ. Слушай, маньяк, я, конечно, понимаю, ты отомстить хочешь и все прочее, но как это поможет в твоем продвижении к свободе? Как? Она тебя возненавидит после такого. Придется только убивать. Или же ехать на рудники, где нужны операторы экзоскелетов. Там, говорят, платят больше всего. Ну так вот, будешь пахать, пока не сдохнешь». «Я так не думаю», — уверенно говорил Дерек. «Ты же не знаешь, какие именно приказы я хочу ей дать?» «Да какие бы ни дал». Рой едва не поперхнулся. «Никто не простит такого унижения». «Ты заинтересован мне помогать? Или же нет? Если нет, не трать мое время. Я хочу спать». «Заинтересован», — буркнул мужчина. «Каспер сказал, значит, я заинтересован. Но подумай еще раз, прежде чем отжигать такой финт. Назад дороги не будет». «Идиот! Кретин! Тупой дегенерат! Какого черта?» Каспер схватился за голову и натянул волосы. «Он должен был допереть. Должен был додуматься дать своей дуре приказ совершить суицид. И тогда бы остался чистым белым крольчонком. Полиция к нему бы не подошла даже. Вот же даун. Боже, я переоценил его тягу к свободе. Тягу к свободе. А он просто отыгрываться собрался. Просто дурак, который решил счеты свести. Все в курсе, что его увезут в места не столь отдаленные после такого финта. Мало того, содержимое его башки уедет вместе с ним, так еще и полиция озадачится, откуда у него колечко на голову. Нас будут трясти, сука. И все из-за этого маразматичного тупого уебана. Сука, как же я его ненавижу!» Цербер раскалился и несколько раз ударил фонарный столб. «Но я не уверен, но, походу, все именно так». Такой же молодой мужчина с красными, как кровь, волосами развел руками и прикрыл глаза. «Он скользко говорил метафорами. Насчет секса это тупо моя догадка. Но я понял, что приказывать ей свести счеты с жизнью он не намерен. А значит, да, тупо отыграться хочет. Других идей у меня нет». Завывал ветер. В ночи посреди улицы, на которой не горело ни одного фонаря, едва вырисовывались силуэты взрослых мужчин. Их явно было больше десятка. Кто-то закинул себе на плечо бейсбольную биту, кто-то играл с ножом, который слегка поблескивал в лунном свете. «Дегенерат!» — продолжал выть Каспер. «Твою мать! Рой, это точно все?» «Да?» — человек с красными волосами склонил голову. «Он точно не намерен убивать, но намерен воспользоваться твоей игрушкой, чтобы давать приказы. Если вы скажете, я не стану ему помогать. Одно ваше слово и...» «Нет, иди с ним», — прорычал Цербер. «Иди с ним и проследи, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Потом, когда наиграется, сам отдай ей приказ вскрыть себе вены. А если он будет сопротивляться?» Рой прикрыл глаза. «Если будет мешать, высокая вероятность, что так все и получится». «Твою ж мать! Я реально думал, он дальновиднее. Думал, допрет. Так нет же, поиграть захотелось. Нельзя этого допустить, все слышали?» Он тяжело выдохнул и прикрыл глаза. «Так, инструкция. Раз нам попался такой плешивый моралист, пес с ним. Если будет мешать, его дуру убить, тело утилизировать. Его самого, в зависимости от ситуации, будет истерить – убить. Чипы вынем посмертно. У меня все. На данный момент все свободны». «Каспер!» – вновь подал голос Рой, косясь на главаря своей группировки. «Свел, и что? Ставите в известность?» «Нет. Он ей понравился, жаль девчонку». Ветер усиливался. Он начинал понемногу уставать от встреч со своей импульсивной подругой и сам не знал почему. Почему-то они утомляли. Ему с Фернандес было совершенно нечего обсуждать. Она говорила либо о Церберах, либо о своем прошлом и жаловалась на жизнь. В какой-то момент Дерек терял нить диалога, но через некоторое время возвращался в реальность, глядя на пустую гладь воды, по которой должны были плавать утки. «Ты в порядке?» Виола подняла брови. «Грустный какой-то. Как там твое продвижение к свободе? Что-нибудь еще происходит?» «И да, и нет». Мужчина медленно моргнул, глядя на воду. «С одной стороны, у меня есть прекрасный план. С другой, я лишусь жизни, если ничего не выйдет. Пан и пропал». «Не поняла», — испуганно выдала девушка, раскрыв глаза. «Что значит лишишься жизни? Ты что удумал?» «Эллен, вероятнее всего, сотрет мне память в случае краха. Так что можно считать, я умру». Хартман нахмурился. «Я размышляю. Точно ли я перебрал все варианты? Может, есть что-то еще, чего я не замечаю? Что-то более надежное?» «Дерек». Фернандес опустила голову, но тут же ее подняла и ласково погладила своего спутника по руке. «Я тебя люблю. Если твой план допускает твой проигрыш, это дерьмовый план. Надо думать еще раз». «Вот это еще раз я прогнал по кругу уже раз 400, не меньше», — спокойно ответил мужчина, словно совершенно не заметил сказанного только что признания. «Любимый, я напоминаю, тебя отпустят только в двух случаях». Девушка прищурилась, сладко улыбнувшись. «Первый. Твоя госпожа сама решит тебя отпустить зачем-то, оформит документы, и все, ты свободен. Но богачи тратят на нашу покупку огромные суммы денег. Мы рабы. Кто добровольно выкинет кучу средств? Кто решится отказаться от идеального раба? И второй. Твоя госпожа умирает». Она хитро подмигнула мужчине. «Хватит гонять по кругу бестолковые мысли. Все и так очевидно. Пусть твоя хозяйка просто умрет». «Это невозможно». Мужчина прикрыл глаза. «У нее все в порядке со здоровьем». «Так сделай так, чтобы был не в порядке». Послышался тяжелый вздох. «И это тоже невозможно». Он раздраженно лязгнул зубами. «В моей голове чип коррекции поведения. Я не смогу даже подойти к ней с ножом. Не то, что что-то сделать. Мало того, если кто-то на нее нападет, я буду рефлексивно ее защищать. Это моя программа. Я на нее не подписывался, но это моя программа. Пока этот крошечный кусок металла не вынут у меня из черепа». «Так и не надо подходить к ней с ножом». Взгляд становился серьезным. «Тебе не нужно убивать ее в прямом смысле. Ты можешь просто ей помочь. Чип же не запрещает насыпать ей в еду бутылочных осколков, например». «Я не знаю». Хартман стиснул зубы. Отчего-то ему претила такая затея. Но сказать это вслух участнице группы церберов он просто не мог. Или, скажем, Чип не запрещает класть гирю на дверь комнаты, в которую она любит заходить, а она может, между прочим, совершенно случайно проломить ей череп. Пойми, твоя задача — не вредить ей прямо. Твоя задача — помочь ей отойти в мир иной. И тогда ты будешь свободен. Тогда весь свет у твоих ног. Молодой человек задумался. Иногда он едва заметно ухмылялся, иногда качал головой. Не хотелось говорить, что план, который был составлен самолично, нравился ему куда больше. «Только не говори, что тебе ее жалко!» Девушка закатила глаза. «Она живет, наверное, лет 100 уже. Ни один раб столько не живет. Пожила и хватит. Старуха под личиной молодой девочки». «Нет, мне не жаль». Лицо исказило жуткая улыбка. «Я ее ненавижу. Ее походку, слащавые улыбочки, маслянистые блины, которые она так любит. Меня от них тошнит. Ее хочется дернуть за нос. Так сильно, чтобы из глаз искры посыпались. А потом посмотреть, как она будет выть. Изнеженная, приторная, такая претенциозно миленькая». «Меня воротит». Лицо исказило выражение омерзения и стыда. «Не могу передать, что чувствую, когда она лезет ко мне целоваться. Она заказывала меня не только как раба, ты в курсе? Я ее любовник. Меня заказывали как любовника. Я родился, только открыл глаза, а меня поставили перед фактом, что эта женщина будет моей псевдоженой и рабовладелицей до конца моих дней». «Со мной было то же самое». Девушка опустила понурый взгляд на траву. «Меня тоже создали как секс-куклу. Выбрали форму лица, размер груди, затем вырастили в капсуле за миллионы долларов. Ну, ты знаешь, что я сделала со своим рабовладельцем? Теперь очередь за тобой. Сорви эти цепи, сними эти оковы». Она встала на цыпочки и едва ощутимо поцеловала мужчину в шею. «И мы будем с тобой вечность, я обещаю. Люблю тебя. Сотри эту мразь, которая решила, что ты принадлежишь ей, в порошок. Сотри в порошок». Что это значило? Сейчас, когда он вспоминал Эллен, чувствовал невероятную злость. Как и каждое утро, как и каждый день своего недолгого существования. Дерек отчаянно убеждал в этой ненависти всех вокруг. И в первую очередь, себя самого. Ведь это правильно — ненавидеть того, кто насилует твою волю. Правильно, кто играет с тобой в нормальные отношения, но подразумевает приказы и абсолютную власть. Правильно — хотеть поднять за шкирку человека, который собирался всадить тебе шприц в шею и убить ради собственной прихоти. Она хотела его убить, Хартман в этом не сомневался. Так с чего ему быть нежным и ласковым со своей потенциальной убийцей? Его судьба зависела от ее настроения, его существование — от ее отношения. Одно крошечное разочарование, и тут же прибежит скрытый социопат Леонард, чтобы обновить содержимое его головы. Быстро, тихо и безвозвратно. На этой реке ни разу не было уток. «Ну так что ты об этом думаешь, Дерек?» Виола обняла мужчину и положила голову ему на грудь. «Попробуешь?» «Не сбивай с мысли», — спокойно ответил он. Привычно пасмурный свет разливался по пустой набережной. Иногда складывалось впечатление, что кроме церберов никаких других людей на улицах и вовсе не существовало. Редким зрелищем был случайный мужчина, выгуливающий собаку. Или женщина с милой сумочкой в очаровательных наушниках. Жителей осталось не так уж и много, и они очень не любили без нужды выходить на улицу. Если нужда все же случалась, всегда было беспилотное такси или личный беспилотный автомобиль. Они не любили, и Эллен тоже не любила. Только если с братом, по нужде или просьбе. А сама практически нет. Никогда. Улица виделась ей чем-то некомфортным, а по ночам даже опасным. Кто мог скрываться в удушающей тьме? Быть может, кто-то, кто решил бы, что у нее в голове очень дорогие чипы, и их непременно нужно извлечь и продать. Правда, девушка не знала, насколько дорого выглядела. Ей казалось, что обычно. Серые колготки обтягивали довольно худые ноги, их прикрывала такая же серая широкая юбка. Эллен нравились комфортные милые вещи. Оттого на выход она часто носила очень мягкие, тонкие кашемировые свитера. Даже летом. Их было много. Розовые, белые, темно-зеленые. С вышивкой или без. С декоративными пуговками. С дурацкими тканевыми нашивками в виде цветочков или сердечек. Сегодня вот ей захотелось надеть бежевый. Лежал, во-первых, ближе всех, а во-вторых, соответствовал настроению. Нужда в очередной раз за неделю заставила ее подняться с кресла и выйти в свет. Флэш сама себя не отправит, а доверять такой важный кусочек информации обыкновенному курьеру очень не хотелось. Как и отправлять товар по сети. Флэш герметична, надежна, и если трижды неверно ввести от нее пароль, она теряла все то, что в ней находилось. Идеальный носитель для дорогой информации, но и подход к транспортировке должен был быть соответствующим. Пришлось все делать самостоятельно. Внезапно в поле зрения попала какая-то влюбленная пара. Эллен прищурилась и попыталась присмотреться, глядя на два силуэта, что стояли почти у самого края. Девушка в синем сарафане обнимала молодого мужчину, чьи волосы слегка развивались на холодном ветру. Он уставился на гладь воды, словно пытался что-то найти на ней. Что-то или кого-то. В ту же секунду Эллен отшатнулась. Пальцы похолодели, сердце пропустило пару ударов, горло пересохло, ничего не получалось сказать. Да и нужно ли что-то говорить? У нее едва не закружилась голова, она схватилась за фонарный столб и уставилась вниз. Губы дрожали. Вот куда он ходил гулять все время, вот где коротал свободные часы. А я уж было поверила, что так бывает. Сипло с улыбкой прошептала девушка, сморгнув слезы. «Купил человека, а он тебя полюбил, и вы счастливы». «Наверное, я полная идиотка». Губы продолжали искажаться в грустной, пустой улыбке. Она медленно развернулась и пошла прочь, вытирая мокрые от нервов руки о плотную юбку. «Пункт назначения придется сменить. Сегодня Флэш подождет».